Глава 55. По ощущениям, мне прилетает молния прямо в мозг и сжигает его дотла. Что за человек рядом со мной? Кто он? Я совсем его не знаю. Как так вышло? Тарас, твердо заявляю. Ты себя слышишь? Ты правда надеялся, что Владислав захочет меня? Лизонька, солнышко! Улыбается, но в голосе столько грубости, что вздрагиваю от каждого слова. «Не будь дурой! Таких, как он, обдирать надо. И пользоваться привилегиями, которые дает знакомство с ними. Так что не мучайся». Таращусь на мужа. Он совсем рехнулся. Его вообще никак не колышет, что я была с другим мужчиной. «Я сделал ставку», — продолжает Тарас, будто отвечая на мой немой вопрос. На то, что ты ему приглянешься и быстро отработаешь долг. В постели. И не ошибся. Видишь, как все отлично складывается. А будешь хороша, глядишь, он еще деньжат сверху подкинет. Внутри меня все переворачивается. Мерзкий комок отвращения к Тарасу подступает к горлу. Мало того, что влез в долги, так еще и понадеялся, что жена телом рассчитается за него. «Ублюдок!» «Да ты пьян!» Взлетаю и влепляю пощечину мужу. Только вот Тарас в долгу не остается. Подрывается с места и дает ответную пощечину до такой силы, что падаю на пол, разбрасывая бутылки. «Повзрослей!» — кидает муж. «Лучше пораскинь мозгами и сделай то, что будет правильно для нашей семьи. Если он хочет тебя, так дай ему и делу конец!» «Знаешь что?» — шиплю и поднимаюсь на ноги. «Иди к черту!» — хватаю бутылку и угрожаю ею. «Не смей меня трогать! Мы сегодня же пойдем и подадим документы на развод!» Хватаю сумку и, убежав, закрываюсь в ванной. Слезы катятся ручьем. Тарас стучит в дверь и ругается, а я ругаюсь в ответ. Смотрю на время уже 6 утра. «Что мне делать?» Как заставить его угомониться? Единственное, что в голову приходит — «Я в полицию позвоню!» — ору. «И звони! Что они мне сделают? Ты моя жена! Хочу и бью!» Сижу и трясусь. А что, если и правда? Я ж в законах совсем ничего не понимаю. Поэтому пишу единственному человеку, к которому, как мне кажется, могу обратиться. Никите. «У меня проблема. Закрылась в туалете. Муж хочет избить. Что мне делать, я не знаю». Ответ приходит незамедлительно. «Продержишься 40 минут. Приеду». «Постараюсь», — отправляю СМС. Начинаю осматривать ванную на предмет средств защиты. Достаю упаковку жидкого порошка, можно в глаза плеснуть. Нахожу расческу с острым концом. Ну и стеклянная бутылка в руке. Тарас угомонился и ушел. Прислушиваюсь, но не слышу его. Может, спать лег. Рисковать не буду. Сижу, жду. Так и от приступа умереть недолго. Даже подумать не могла, что рядом со мной такой человек. А пока проблем не было, вроде нормальный был. Как так вышло? Не зря говорят, друг познается в беде. Муж, видимо, тоже. «Я у двери, открыть сможешь?» — пишет Никита. «Попробую». Стараюсь не шуметь. Выскальзываю из туалета. Никого. Благо, входная дверь очень близко к санузлу. На цыпочках пробегаю и открываю. Никита делает шаг в квартиру, и я сразу прячусь за него. Уже светло, время 7. Проходим в спальню, а Тарас храпит. «Подъем!» — гаркает Никита, а я сзади чуть не падаю. Тарас подрывается и пялится на охранника и на меня. «Ты что тут делаешь?» — трет глаза. «Что здесь произошло?» — Никита кивает на разбросанные бутылки. «Победу праздновал. Тебе-то какое дело?» — хмурится. «Ты зачем Лизу ударил?» «Похоже, пощечину Тараса видно, потому что я про нее не говорила». «Моя жена. Что хочу, то и делаю. Че прикопался?» Грубит в ответ. «Больше не твоя!» — кидаю из-за спины охранника. «Я требую развода! Немедленно! Сейчас!» «Дура! Что ты делать без меня будешь?» — ржет Тарас. «Понятия не имею, но точно знаю, чего не буду!» Фыркаю и сама же отвечаю. «Отрабатывать твои долги!» «Уверена в своем решении», — оборачивается ко мне Никита. Судорожно киваю. «Бери все необходимое, со мной поедешь, и документы, чтобы на развод подать». Впивается взглядом в Тараса. «А ты приведи себя в порядок». Бегом собираю с полочки под телевизором документы, паспорта, свидетельства о заключении брака, а потом закидываю вещи в сумку. Родители не обрадуются происшествию, но выбора у меня особо нет. Позвоню отцу, чтобы забрал все мои вещи, сама я точно не поеду. Один раз Тарас руку поднял. Может, и еще. Почти бывший муж ругается благим матом и сыплет теми самыми ярлыками, что мне снились. И почему-то Тарас думает, что я была с Владиславом из-за денег. Просто с ним делиться не хочу. «Идиот!» — не сдерживаюсь. «Не спала я с ним из-за денег!» — стискиваю зубы. «Ты влюбилась, что ли?» — таращится на меня муж, а Никита, сложив руки на груди, стоит между нами. «Ну точно, дура!» — ржет. «На кой ты ему сдалась?» — попользуется и выбросит. «Куда пойдешь?» Тарас хохочет, держась за живот, а я ничего не могу ответить. «К мамочке с папочкой вернешься!» — ехидничает. «Снова будешь слушать лекции о том, какая ты никчемная дочь. Сколько они надежд на тебя возлагали, а ты жизнь свою загубила, бросив школу и пойдя в колледж». «Вот и послушаю!» — шиплю. «Всяко лучше, чем жить с человеком, который врет, сбегает, а потом надеется, что жена за него долг отработает. Ты сам сказал, что видел, как Владислав Васильевич меня к себе уносит, когда я спала, но ничегошеньки не сделал». «Ты к нему на «вы»?» — вздергивает брови Тарас. «Умалишенная!» «Сам такой!» — ору и в слезы. «Мне и без него хреново. Даже теперь, зная, какой Тарас на самом деле, испытываю нереальное чувство вины. Я поступила неправильно. Так было нельзя. А как я буду Владиславу смотреть в глаза? Вообще ума не приложу. Да, мне было хорошо, но это было ошибкой. Я не дура и прекрасно понимаю, что не нужна ему».